Глава 16. Несколькими часами ранее двое встретились на заброшенной стройке за чертой города. Первый – толстяк с плешью на голове, размером во всю макушку, бывший урка, сегодня почти приличный человек, владелец детективного агентства, как теперь модно называть. Звали его Джамалом и в каких-то кругах даже уважали. Но не во всех, так как не славился он большими делами, а все по мелочи прислуживал средней руки бизнесменам. Второй – мелкий ростом, с длинной бородой, в которой тут и там можно было разглядеть остатки обеда. И не только сегодняшнего. «Мотыга, принимай работу. Мокрушка, ты говорил, у тебя есть ребятки с опытом?» «Да, есть», – неохотно ответил угрюмый мужичонка. Джамалу не слишком улыбалось заниматься убийствами, но за них хорошо платили. Это новый уровень, на который нужно было рано или поздно перейти, если он хотел удержать свои позиции в этом городе. «Кто?» «Женщина. Вот адрес. Сегодня ночью клиент сам выманит ее на улицу. Дальше пусть твои люди сработают. Где и как – не мое дело. Должны отчитаться, как только все будет готово». «Сколько?» Джамал вздохнул и вынул из внутреннего кармана своего вельветового пиджака пухлый конверт. «Вот, здесь все по такси. Можешь не пересчитывать». Мужичонка посмотрел на своего старого знакомого из-под лба и открыл конверт. Вынув оттуда пачку денег, скрупулезно подсчитал. А потом и еще раз. «Верно», – растягивая буквы, подытожил мотыка. «Сегодня, говоришь? Будет тебе». Тип развернулся и неспешно направился к выходу со стройплощадки. Такие дела не стоит подолгу обговаривать на одном месте. Его обязательное правило, которое нельзя было нарушать ни при каких обстоятельствах. Закончив обрабатывать Елизавету, Костин тут же поехал в детективное агентство, которое обычно нанимал для сбора компромата на конкурентов. Хозяин конторы раньше не раз намекал на то, что если вдруг понадобятся услуги другого рода, то они могут это решить очень оперативно. Что ж, значит, пришло время воспользоваться ими. Андрей Федорович был человеком некровожадным, но Шаров его уже откровенно достал. Если он не поленился организовать такую волну слухов о своем банкротстве только ради какой-то бабы, где гарантия, что ради этой же бабы он не положит на кон всю его, Костина, фирму? Его капиталы, так заботливо собранные и переданные в свое время его родителями. Андрей Федорович в который раз вытер платочком мокрый лоб. Сколько времени он уже находится в таком нервном состоянии? Долги, долги, долги. Его бухгалтера твердят об этом ежедневно. Заложено все имущество фирмы, все его имущество, дома, квартиры, машины, все. Кредиты с непомерными процентами за спешность и долги. Он так надеялся, что Шаров вытащит его из этой долговой ямы, но тот делает все, что угодно, только не то, что надо. Нет больше времени ждать. Костин был человеком ленивым, но далеко не идиотом, чтобы четко не понимать, зачем же его друг на самом деле приехал в эту страну. Убийство. Все великие не пренебрегали этим методом. Чем выше и больше правитель, тем больше трупов у него под ногами. Только так и можно избавиться от проблем. Эта идея пришла ему в голову во время разговора с Елизаветой. Она, эта женщина, отлично поможет ему справиться с непокорным другом, как только у нее будет доступ к Шарову. Дамочка хочет денег, и после того, как они избавятся от Романо, Костин пообещает ей небольшую долю за содействие с Адамом. А потом Елизавета будет шкурно заинтересована в развитии его предприятия, и так он приручит Шарова навсегда. Вот это уже вариант. Вот это уже надежда. Костин не прекращал довольно ухмыляться, переступая порог детективного агентства. «Понятно, но дозу ты нам дай. Получишь, когда дело сделаете. Нет, чувак, ты не понял. Мы ничего не сделаем без дозы. Заткнись, щенок, я здесь командую. Мотыга, не, ну действительно, ломать начнет уже по пути. А если мы там где-нибудь и застрянем?» «Не колышет. Вы заказ получили, выполняйте. И отзвонитесь клиенту, когда закончите». «Да». Два молодых парня сидели в черной девятке недалеко от указанного заказчиком места. Оба очень худые, лица вытянутые, одежда изрядно потрепанная. В какой-то момент в темноте можно было бы подумать, что они братья, но это было совсем не так. «Димон, а кто ее? Ну, это того». «Ты? Ты же брехал, что уже делал». «Нет, ты чё, Димон, это я так. Ты же знаешь, когда доза была нужна, вот и наврал мотыги. А так я не могу». «Так чё, я, что ли, это должен делать? Виталь, съехал совсем?» «Слушай, у меня идея есть. Сейчас нет, а вот после дозы я бы смог. Давай ты пока посиди, а я сбегаю. Тут недалеко как раз живет один». «Ага, а если баба эта выйдет, я ее один, что ли, должен?» «Димон, я быстро, не успеет она. Или давай прямо с ней заедем. Я без дозы никак, не смогу я ее грохнуть». «Ладно, давай сначала хотя бы в машину засунем, а потом и за дозой». Ждать пришлось недолго. Скоро на мобильный упало сообщение, и парни направились к злополучному подъезду. Им не составило никакого труда оглушить нашу героиню и засунуть в багажник старого автомобиля. Спокойно и без спешки, заехав за наркотиками, уголовники тут же укололись. «Вот», – протянул один из них в экстазе, – «теперь поехали, я сам ее». Машина, не торопясь и петляя, направилась в лес. Через какой-то час уже все было кончено. «Димон, ты глубокую яму выкопал?» «Да». «А она точно сдохла? Ты уверен?» «Да, Виталь, не мути воду. Звони давай куда там, где этот лист, что мотыга передал». «Ща, погодь, во, набираю». «Алло, готово», – быстро сообщил он в телефон и скинул звонок, как и учили. «А теперь чё?» – спросил Виталь, пряча телефон в карман куртки. «Теперь к мотыге, за баблом, и гуляем». Черная девятка, выдавая не менее черный дым из выхлопной трубы, застилавшей все вокруг, исчезла в густом утреннем тумане. Андрей Федорович, несмотря на количество выпитого алкоголя, почувствовал мертвецкий холод даже в ногах. Дело сделано, обратного пути нет. Это было первое его убийство. Продолжая пребывать в шоковом состоянии, мужчина налил себе полный до самых краев стакан водки и залпом осушил емкость. Так много он еще никогда не пил. Выдохнул и зажмурился. «Серьезно, это тебе не на камеру делать». Горючая и совсем невкусная жидкость обожгла внутренности. Забыться, только бы забыться. Что он натворил? Нет, это сон, это все сон. Завтра он проснется и поедет в офис. Все вернется на круги своя. Мария Романо появится на работе, как ни в чем не бывало, и все заработает по-старому. «Да будь прокляты эти деньги!» Костин схватился за голову, его мозг просто разрывался. Бизнесмен не хотел признавать, насколько страшную ошибку, которую только что совершил. Он убил человека. Да, чужими руками, но заказ. Заказ сделал он сам. Перед глазами встал образ Маши, молодая, красивая женщина. Никогда, никаких ошибок на работе, всегда все сделано как по часам. Нет, он не выдержит этих мук, и водка не помогла. Мужчина быстро встал и заходил по комнате. Он делал круги вокруг кофейного столика, словно это было какое-то магическое действие, которое могло все вернуть на свои места. Как я мог? Идиот! А перед глазами все стояла Маша, смотрела на него своими чистыми, доверчивыми глазами. Костин подбежал к бутылке и, уже не размениваясь на стаканы, приложился прямо к горлышку. Он пил до тех пор, пока были силы, а, рухнув на пол, забылся в глубоком, пьяном сне. Сыро. Почему так сыро? Прямо спина мерзнет, я как будто в луже лежу. И голова, моя голова, как же больно. Просыпайся, лежебока, это надо исправить. Наверное, Вовка пошутил и пролил на мою кровать кувшин воды, поэтому так мокро. Надо встать и сменить постельное белье. Нет, если кувшин, матрас тогда тоже. Вставай, дура, так точно застудишься. Не открывая глаз, я резко села. Спать хотелось жуть и мокро. А как голова болит? Положила руку на свою макушку. Ого, какая шишка. И вот тут уже я пришла в себя. Недавние события сразу же всплыли в моей голове. Удар. Меня кто-то ударил по голове. Где я? С ужасом обнаружила, что я не дома, а сижу посреди парка, что в центре города, и вся в листьях. Я сижу в куче лежащих еще с осени листьев, которые не догнили под толщей снега. Это что, шутка? Нифига, блин, не смешно. Встала. Ой ж, как болит-то все, грязное. Как я домой-то добираться буду? Вроде светает уже, но такой туман. И телефон. Где мой телефон? Ах ты ж, украли. Да что ты будешь делать? Боже, как хочется плакать. Я медленно побрела к выходу из парка. Отлично знаю это место, и оно достаточно далеко от моего дома, чтобы этот путь оказался достаточно мучительным. Ох, и получу же я нагоняй от Адама. Вот сама действительно дура. Но с чего я решила, что Лиза будет со мною примило беседовать посреди ночи? Вот она и отомстила. Избили, отвезли к черту на рога. Отлично. Будешь знать, Маша, как доверять всем и вся. Ничему-то тебя жизнь не учит. Шла слегка пошатываясь, голова все же болела. Интересно, что если бы не все эти события, это могло бы оказаться настоящей прогулкой в утреннем парке, окутанном серым туманом? Очень красиво. И даже сказочно, если не считать мокрой и грязной одежды, отвратительно прилипшей к телу, и елки, и этой пульсирующей шишки. На выходе из парка я чуть было не улетела носом об землю, споткнувшись в полутьме о какой-то булыжник. Спасло меня только одно – я не слишком мягко приземлилась на чью-то широкую грудь. «Маша!» – услышала я голос Адама, еще не до конца осознав, что это на самом деле он.